Глава 7. Конечно, Визард оставил мальчишек не так уж близко от посланника тьмы. Он шел быстро, он знал, куда идти. То, что было заложено в нем, взрывалось, пропитывало плоть, и больше не нужна была ночь, чтобы ощутить направление. Ночь. И так уже нависла над миром, ей больше не страшен был солнечный свет. Как странно. Даже в самые древние времена, когда его знание было слабой искрой, в которую мало кто верил, в отшельничьих кельях и подземельях алхимиков, превращая, вопреки всем законам природы, свинец в золото, делая стекло гибким, а огонь холодным, он не чувствовал себя столь беспомощным, как в этом времени. Времени, когда знание было повсюду, доступное, щедрое, бесконечное. Бери и пользуйся, расширяй границы, дай формулу любому чуду. Знание стало доступным и перестала быть силой. Это время верило лишь в добрую тьму. И добрая тьма пришла. Вначале он увидел Анну. Девушка стояла спиной к нему, глядя на землю, в блеклом бесформенном пальто, сама какая-то скомканная, серая, несчастная. И все-таки он не почувствовал жалости. Каждый в ответе за то, что приходит в мир сквозь лабиринт его души. Аркадий Львович шел, особенно и не скрываясь. Ни к чему. Посланница добра занята своей работой, раздачей милосердия. Илья Карамазов полулежал на земле, опираясь на локти. Смотрел в глаза Марии. Не в трансе слепой веры. Его сила достаточно велика, чтобы защитить своего посланника. Они просто общались, пока ладони Марии скользили над его телом, закрывая рану, восполняя потерянную кровь, исцеляя. Ее доброта беспредельна. Визарду надо было подойти метра на 3-4 для полной гарантии. Куда лучше были бы обычные пули, куда надежнее. Анна повернулась, вскрикнула, смешно всплеснула руками, схватила Марию за плечо. Визард остановился, подняв пистолет. Лицо Марии оставалось спокойным, лишь Карамазов усмехнулся, оскалился, шаря рукой по слежалой траве. Но его пистолет был слишком далеко. «Почему ты не с нами, старик?» — спросила Мария, поднимаясь. Посланник знания не ответил. «Приди к нам!» Мария сделала шаг в его сторону. «Я даю тебе руку, Визард. Я не отвергаю никого, ты видишь? Почему ты не с нами?» «Потому что ты никого не отвергаешь. Каждый заслуживает прощения. Каждый достоин любви». Мария шла к нему, словно не замечая нацеленного ствола. «Кто ты, чтобы отвергнуть брата своего?» «Он не мой брат. Мой брат убит его рукой. И на твоих руках есть кровь. Но пришло время прощения. Стань чище, Визард. Прости врага своего, как я прощаю тебя. Обними его». Карамазов засмеялся, вставая. Окровавленная, пробитая рука киллера двигалась легко и свободно. «Эй, старик, ты хорошо себя вел. Я готов тебя обнять!» «А я нет». Визард нажал на спуск. До Марии оставалось 2 метра, не больше. Ствол пистолета расцвел бледным выхлопом, струей газа, ударившей посланницу добра в лицо. Анна закричала тонко, истошно бросаясь к ним. Визард, задержав дыхание, отступил на шаг. Мария качнула опаленными ресницами. «Старик, у тебя даже оружия нет, настоящего. Это отрава», — она засмеялась. «Сам не вдохни». Карамазов нагнулся, поднимая с земли пистолет, спросил. «Мария, убить его?» «Подожди, брат. Каждый имеет право ошибаться». Она не отводила взгляда от лица Визарда. «Почему все вы не верите мне? Почему отвергаете прощение и любовь? Ты ведь болен, старик. Это наследство твоего прототипа, но я могу спасти тебя. Ты проживешь еще долгие годы, веришь?» Он выстрелил 2 раз, уже зная, что это безнадежно, но сам процесс выстрела приносил секундное облегчение, миг надежды, когда пистолет вздрагивал в руке, и в глазах посланницы добра отражалось блеклое пламя. «Убей его!» — шагнув в сторону, сказала Мария. «Убей его, брат!» Шевченко увидел их всех. Увидел в тот миг, когда Карамазов прицелился в старика. Старик, конечно, был Визардом, посланником знания. Женщин он не забыл бы и на смертном ложе. Он выстрелил в Илью, на миг поразившись, как свободно двигался киллер. «Полноте. Да был ли он вообще ранен?» Пули прошли мимо. «Нет, прав был визирь. Не годился он для активной работы. Прошло то время, когда майор Шевченко убивал своими руками». Карамазов среагировал мгновенно. Сместился в сторону, за дерево. Скорчился там, оценивая обстановку. Шевченко упал на землю. Рядом залег Семен, выставив руку с пистолетом, пытаясь прицелиться в киллера. Не с его пшикалкой ближнего боя вести эту партизанскую перестрелку, но пусть. Пусть хоть пошумит, создаст видимость огня. Мария продолжала стоять, глядя на Визарда. Кажется, она что-то говорила. Ей что же, наплевать на свинец? Медленно, как в томительном кошмарном сне, Шевченко прицелился в нее и, уже понимая, что занизил прицел, нажал на курок. Визард смотрел, как целится в него Карамазов. Вот и все. Рана на руке слабо полыхнула болью, словно решила познакомить все тело с тем, что ему предстоит. Откуда-то сбоку ударили выстрелы. Короткая очередь. И Карамазов прыгнул, прижался к стволу дерева, мгновенно утрачивая всякий интерес к Визарду. Лицо Марии вздрогнуло. Так морщится человек от досадной, но мелкой помехи. «Ладно», — негромко сказала она. «Ты все равно умираешь, старик. Твой врач говорил о весне. Он добрый человек. Легочная артерия изъедена метастазами. Сейчас она лопнет, и ты захлебнешься собственной кровью. Прощай, старик. Твое знание не способно даже лечить». «Я не верю», — сказал Визард. «Все стало пусто и безразлично. Карамазов, Мария, визитер, Шевченко — все они были уже далеко-далеко». По эту сторону жизни. Тебе не надо верить. Тебе достаточно знать, что это реально. Снова щелкнул выстрел, и глаза Марии расширились. Она крутанулась, хватаясь за бедро, где на прорванных голубых джинсах расплывалось темное пятно. «Вместе», — сказал Визард. «Не ожидала?» Грудь пробила боль. Он выронил бесполезный пистолет с бесполезной отравой в патронах. Упал на колени почти синхронно с Марией, и все же страха не было. Шевченко все же устранил одну из двух бед. Устранил. «Все-таки он решился», — сказала Мария, глядя на него. «Вояка». Доигралась. Визард пошатывался, пытаясь не упасть. Боль в груди почему-то стихла, но стала накатывать слабость. И тяжесть под сердцем. К ним подбежала Анна. Окинула Визарда безумным взглядом, словно решая, не он ли виновен. Склонилась над Марией, бормоча что-то, целуя ее лицо. «Ой-ой-ой, девочка, как же тебя сломала доброта!» Визард повалился ничком. «Сколько минут у него есть? 5-10?» Он так надеялся увидеть весну. «Ты любишь меня?» Даже не вопрос, напористый крик, приказ в голосе Марии. «Да, да, да!» «Положи мне руку». Визард повернул голову, посмотрел на лежащих рядом девушек. Кровь из раны Марии, прижатой ладонью девушки прототипа, уже не шла. Да, наверное, исцелить сама себя она была не в силах. А вот так, отразив свою силу в ином человеке, рано он обрадовался, старый оптимист. Мария поймала его взгляд, подмигнула, тихо спросила. «Не передумал?» Визард посмотрел в небо. Неяркое, серо-голубое, затянутая облачной паутиной. Какой короткой была хорошая погода. Он лишь ранил ее. Лишь ранил, и это было страшно, потому что теперь придется добивать. Делать самую страшную солдатскую работу. Шевченко видел, что упал и старик, вроде бы без всякой причины, но, наверное, слова посланницы добра были пострашнее пуль. Анна бросилась к упавшей, и он проводил ее стволом, но так и не выстрелил, ощутив мгновенный и обжигающий стыд. Девчонка не виновата. Когда Мария умрет, у нее будет шанс прийти в себя. Наверняка будет. Над ним взвизгнули пули, и он вжался в прелую, пахучую листву, пытаясь втянуть голову под защиту бронежилета. Секундная пауза, и снова очередь. Не в него, а в попытавшегося приподняться Семена. Они обменялись короткими взглядами. Ничего, оба целы. Карамазов стрелял с интервалами в несколько секунд. Короткими, по 3 пули, очередями. Стечкин все же не автомат. Патронов в магазине поменьше. Да он же отступает. Или прикрывает отход. Шиченко вскинулся, страх исчез куда-то, и он успел увидеть, как исчезают среди деревьев девушки. Убегают, легко, свободно, и в движениях Марии нет даже намека на хромоту, а Карамазов пятится, чуть отстав от них, водя стволом. Их взгляды встретились, и киллер выстрелил. Это опять было похоже на сон. Воздух вокруг взвизгнул сразу со всех сторон. Пули пели, словно Шиченко стоял посреди растревоженного пчелиного роя. Но ни одна не коснулась Николая. Карамазов опустил захлебнувшийся автомат и исчез вслед за женщинами. Шиченко медленно опустил глаза, оглядывая себя. Не может быть. В горячке боя порой не чувствуешь ран. Но он и впрямь был цел. Семен встал. Его лицо было перепачкано. Похоже, паренек обнимался с землей покрепче, чем он. Тупо посмотрел на Шиченко. «Вы же ее подстрелили!» Николай кивнул. «И парня я ранил!» Задумчиво, с невнятным сомнением, сказал Семен. «Как же это, а?» Шиченко молчал. Смотрел на старика, распростертого на траве, на белую щепу под ногами. «Будет работа следакам, пули из берез выковыривать». «Я не буду их преследовать», — тихо произнес Семен. «Что хотите? У меня жена». «И я не буду». Шиченко медленно пошел к визарду.